520. Матерь Агни-йоги. При познавании человеческой природы и ее особенностей огорчаться слишком не будем. Ведь и тысячу лет тому назад люди были не лучше. Огорчение происходит от незнания. Знали бы лучше, не огорчались, а старались бы посильно помочь там, где это возможно. Потому и на будущее время запасемся терпением, терпимостью и пониманием того сложного явления, которое именуется человеком.